Зверь сразу же почувствовал угрозу. Его мышцы напряглись, уши дернулись, а шерсть встала дыбом. С громким рычанием пантера рванулась в сторону первого противника, но тот ушел в тень, оставив лишь след магической ауры. Вспышка. Когти скользнули по броне химер, искры, но никаких повреждений. Металл, переплетенный с магией титана, оказался слишком прочен. Отбиваясь от призраков, зверь развернулся, выпустил волну тьмы, пытаясь ослепить нападающих. Но опытные химеры предвидели и этот ход. Они прыгнули выше, перекрутились в воздухе и приземлились за спиной пантеры. Один из бойцов пронзил воздух своим артефактным мечом, вспарывая бок зверя. Эррррр. Пантера отшатнулась, кровь черной рекой потекла по ее шкуре. Зверь почувствовал боль, настоящую боль, и это его явно разозлило. Он метнулся в прыжке, врезаясь в ближайшую химеру, но та приняла удар грудью, даже не шелохнувшись. Эррррррк. Монстр попытался повторно ударить, но не успел. Лезвие вонзилось в его шею. Кровь хлынула. Зверь дрогнул, издал последний хриплый рык, а затем рухнул в пыль. Юрий спокойно шагнул вперед, осматривая тело. «Забираем». Химеры молча кивнули. Они сделали свою работу. Разобравшись с этим монстром, они продолжили свое движение дальше. Юрий двигался, осторожно и внимательно осматриваясь по всей окружающей его территории. Благодаря этому они не пропустили змею, которая едва не напала на их группу с одной из ветвей. Эта змея была очень специфической, несмотря на то, что ей, судя по всему, было достаточно много лет, не меньше тысячи. Сама змея в длину едва ли превышала руку самого Юрия, и это с вытянутыми пальцами, но она была достаточно тонкая. При этом, цвет ее шкуры был таков, что когда эта змея занимала свою позицию для нападения на дереве, ее можно было легко принять за ветку. В момент нападения змея резко сжимала свое тело как пружину, а потом практически выстреливала собой в сторону добычи. При этом, у нее была достаточно острая костяная голова с острыми выступами. Судя по тому, что на гранях костяных наростов головы можно было заметить своеобразную желтоватую смазку, становилось понятно, что это точно был яд. Скорее всего, нанося раны таким образом, эта змея ранила и отравляла одновременно, после чего просто насыщалась добычей. Но Юрию повезло. Это существо каким-то образом выделило именно его в группе химер и атаковало, стараясь просто пролететь мимо. Да, но острый край ее костяных выступов на голове должен был задеть щеку Юрия. Только вот эта змея явно не учла того факта, что химеры, которые шли вместе с парнем, тоже были достаточно неплохо подготовлены. Потому что одна из химер легко перехватила полет этой твари своей бронированной перчаткой, схватив ее за шею прямо за головой, после чего судьба этой змеи была предрешена. При этом, практически сразу, с разных ветвей и других деревьев, в сторону группы химер полетели и другие такие же змеи. Судя по всему, здесь был целый выводок таких существ, возможно, где-то рядом было расположено их гнездо. Однако, химеры быстро от них отбились, просто защищаясь своей броней и не подставляя им под удар открытые участки кожи. Хотя, учитывая все изменения, внесенные в их тела, можно было сразу понять, что пробить их укрепленную кожу простыми костяными наростами вряд ли получится. Но эти змеи, которые их атаковали, явно были слишком молоды. Старшая змея, которая безошибочно выбрала Юрия, погибла первой в руках химеры. И это был определенный показатель. Остальные просто не знали того, как можно распознать человека и измененное существо. Или, вполне возможно, у более старших особей был какой-то своеобразный способ обнаружения уязвимых мест у своей добычи. Но сейчас это все уже не имело особого значения. Убитые змеи целиком исчезали в сумке путешественника Юрия. А что, он собирал все, что только было возможно. А потом можно будет подобную добычу разделать, и даже, возможно, что-то и продать получится. Главное сейчас другое. Они постепенно двигались в выбранном направлении, в том самом, которое его интересовало прежде всего. Самое интересное в тех самых легендах, которые он сумел найти в библиотеке императора Тиена, заключалось именно в том, что все эти легенды хоть и разнились между собой в описании того самого места, которое можно назвать источником мощи, сходились именно в описании самого места, где он находится. Это была своеобразная двуглавая гора, и, как ни странно, эту гору можно было увидеть чуть ли не с края запретных земель. Однако были тут и определенные сложности. Добраться до этой горы было очень сложно. Можно было бы попытаться пролететь на лодке-артефакте, но Юрию рисковать не хотелось. Тем более, что немного погодя, Он увидел и какую-то довольно крупную птицу, которая кружила над лесом, явно пытаясь обнаружить какую-либо добычу. Ну, о том, что эта птица хищная, прямо говорили ее острые когти, больше напоминающие полноценные мечи, и мощный слегка изогнутый клюв, который был предназначен больше именно для того, чтобы пробивать какую-нибудь твердую броню. Однако он переживал не из-за этой самой птицы. Дело в том, что когда она отлетела подальше вглубь территории запретных земель, то она рухнула вниз. Юрий успел заметить какую-то странную вспышку магии, что явно завершило этот полет. Хотя, он сам не был уверен, что смог бы вот так легко справиться с этой птицей. Ведь в магическом зрении все ее оперение буквально сияло плетениями защиты и прочности. А тут, кто-то легко и просто пробил ее защиту. Нет, не хотелось бы ему на лодке-артефакте глупо вляпаться в то место, где может затаиться настолько опасный противник. К тому же, он не знал главного, что именно произойдет, если он, например, будет вынужден дальше к центру запретных земель спуститься на землю. Сейчас же, двигаясь по земле, он хотя бы контролирует территорию вокруг себя, а значит, в случае нужды, сможет вернуться обратно. При этом, четко распознавая факт наличия поблизости опасных существ, если же он перелетит всю эту территорию на летающей лодке, то знать о том, что происходит прямо под ним, на уровне земли, просто не будет. А это было бы глупо. Точно так же, как было глупо представителям той самой секты Небесного Грома преследовать какого-то хищника, больше похожего на известного как представителя рода кошачьих, пантеру, глядя только на следы, которые шли по земле. Насколько Юрию было известно, представители кошачьих любят лазить по деревьям. Для них нет какой-либо проблемы, чтобы забраться на нижние ветви деревьев. Эти же оболтусы, прямо на его глазах, сами направлялись в ловушку. Ведь этот хищник явно лежал на нижних ветвях, скорее всего, остановившись там на отдых. А эти красавцы просто прошли под хищником. Естественно, что тот не стал оттягивать момент развязки. Возможно, позже они бы смогли обнаружить следы этой пантеры-переростка, которые она оставила, когда забиралась на дерево. Когда эти представители секты поняли бы, что следы перед ними просто исчезли. Но хищник, видимо, все же был голоден, поэтому и напал на идиотов, которые так глупо ему подставились. Сам же Юрий постоянно и весьма тщательно отслеживал все происходящее вокруг, только вот этих змей не учел. Ему повезло, что химеры заметили мелькнувшую в воздухе тень и успели отреагировать. Возможно, рядом было целое гнездо таких существ, но это уже не имело значения. Значение имел тот факт, что, все же пройдя немного дальше, Юрий обнаружил чуть ли не целую тропу, заваленную костями людей. И не только людей. Судя по тому, в каком положении находились эти самые кости, при этом довольно безбожно обглоданные острыми, хотя и небольшими треугольными зубами, это были, как раз таки, последствия охоты этих самых змей. Зубы у них, по сути, были не ядовитыми. Яд вырабатывался на поверхности их роговых наростов, а судорожно сведенные и застывшие так навечно кости пальцев людей четко сказали ему о том, что умирали они мучительно. Скорее всего, яд был парализующим. Вот как человек попал в эту ловушку, так и застывал на всю оставшуюся, хотя и очень короткую жизнь. Потому что эти твари не церемонились и начинали его сразу же рвать своими острыми треугольными зубами. Также здесь можно было обнаружить и несколько весьма необычных скелетов, которые людям уж точно не принадлежали. Однако скелет существа с бычьей головой, но коренастым телом гуманоидного вида, при этом явно вместо стоп на ногах имеющий крупные копыта, заставил Юрия надолго задуматься. «Это еще что за демон?» – задумчиво выдохнул Юрий, когда примерно догадался о том, с кем именно он тут мог бы встретиться. Это что же получается, демоны ходили в запретные земли? Нет, Юрий не сомневался в том, что демоны действительно могли бы пойти на подобный шаг. Все-таки запретные земли манили к себе всех. К тому же, не стоит забывать о том, насколько ценные ресурсы здесь можно добывать. Например, та самая своеобразная зеленая магическая бронза, очень ценный артефакт. Сама по себе эта бронза не имеет себе аналогов. Юрий встретил ее описание там же, в библиотеке императора Тейна. Так вот, дело в том, что из кусочка этой бронзы, всего лишь размером с ладонь, можно было изготовить полноценный котел мастера пилюль, который по своей ценности может быть приравнен к артефактам, как минимум, 8-го, а то и 9-го рангов. Нет, конечно, он не будет изготовлен из чистой бронзы подобного рода, так как его стенки должны иметь определенную толщину. Однако, не стоит забывать о том, что даже добавление ее в металл такого изделия многократно усиливает такой артефакт. А если такой котел сделать полностью из подобной бронзы, тут даже страшно представить ценность подобного артефакта. Да, за такой котел мне тут же голову постараются отгрызть. Все, кто только об этом узнают. Едва эта мысль проскочила в голову у парня, он тут же коротко хихикнул, представив себе то, как за подобную ценность между собой тут же сцепятся секты. Да, он не прельщался и прекрасно понимал, что все алхимики, которых здесь именуют мастерами пилюль, будут готовы перегрызть ему горло за такой артефакт. Хотя, по большей части, они не смогут использовать подобный артефакт на все 100%. Но разве это имеет значение? Он уже столкнулся с тем фактом, что некоторые индивидуумы в этой империи Шань являются больше коллекционерами, чем заинтересованными в чем-то разумными. Вот, например, те самые представители семьи Хо, хотя и считаются представителями лучшего воинского клана, в этом государстве, по большей части коллекционируют различные драгоценности. У них в порядке вещей считалось демонстрировать всем украшения из того же самого белого нефрита, а это был очень ценный материал, но они делают из него обычные украшения, даже не думая о том, насколько это был ценный материал для того же артефактора. Также они были готовы купить поделки из такого нефрита за любую цену. Есть в этом государстве и другой клан, который был знаменит тем, что пытается коллекционировать различные магические предметы, те же самые артефакты и различные амулеты, и еще что-нибудь. Например, заметив на приеме у императора тот факт, что у Юрия есть такие предметы, они, явно так уж и долго думая, даже к принцессе Елене подходили. Правда, их тут же шуганула четвертая принцесса, но те подходили не просто для того, чтобы заигрывать с самой гостьей, а с прямым намеком о том, что были бы не против выкупить у нее все то, что одето на Юрия. Это насколько надо было бы быть идиотом в голове, чтобы пытаться предлагать подобное не ему, а именно ей. Неужели они так и не поняли того, что в отношении собственных вещей Юрий сам принимает решение? Но это все его уже не интересовало. Ему было достаточно понять, что у этих разумных в коллекциях может быть много интересного. Точно так же можно было сказать и про других разумных. Тот же самый император Тейн, он тоже был коллекционером. Только вот, в отличие от всех остальных разумных, различные артефакты, ингредиенты и пилюли, он собирал просто по необходимости. Они должны быть в распоряжении императора, а коллекционировал он людей. Именно людей. Он старался удерживать возле себя тех, кто является эффективным хоть в какой-либо отрасли. Максимально эффективным. Теперь-то парню был понятен его интерес. Сначала он, конечно, не совсем понимал намеки четвертой принцессы о том, что в империи Шань у него будет все, лишь бы Юрий только согласился там остаться. А потом начал догадываться. Император Тейн пойдет на все, чтобы заполучить интересующего его разумного и привязать его к себе. Коллекция. Что поделаешь. И, кстати, сразу стоит отметить, что такая коллекция явно была ничем не хуже остальных. А как иначе? Ведь, по сути, такая коллекция может быть ценнее любых других артефактов или ценностей. Юрий помнил старую притчу о 100 друзьях и 100 золотых монетах. Поэтому и понимал, что 100 друзей, настоящих друзей, в некотором случае может быть куда более ценным приобретением, чем золотые монеты. Хотя, общаясь с людьми, он все больше и больше понимал, что, возможно, во времена древних людей все было по-другому. В мире, в котором жил он, продавалось буквально все. Он сам неоднократно это все видел, и сам едва ли не стал жертвой таких взаимоотношений. Его же отец, по какой-то непонятной причине, хотел продать собственного сына кому-то там в услужении на границу с вольными орками. На что он рассчитывал? Ведь, сколько бы Юрий ни думал об этой ситуации, он сам не видел выгоды своего отца в сложившемся положении. Именно Юрий предупреждал отца о приближении магического шторма, что заранее позволяло ему собрать в защищенном месте людей и ничего ценного не потерять. И в этом случае ценным считается все, что угодно. Даже обычная живность, вроде птиц или скотины, все это стоит денег. А для простого дворянина, у которого нет герба, и земли кот наплакал, даже та самая курица или теленок имеют свое значение. Именно благодаря вмешательству младшего сына, Семья Левицких за последние десяток лет не понесла больших потерь, а даже начала преуспевать. И тут вдруг его отец решил взять и отправить младшего сына на границу с орками, лишиться того, кто его предупреждал об опасности. На что он рассчитывал? Да, сейчас у Юрия было много вопросов, и он, с большим удовольствием, задал бы их своему отцу. Только вот некому было их задавать. Отец и мать погибли именно благодаря старшему сыну, который просто устал ждать, и ему вдруг захотелось стать дворянином. Однако самое смешное в этой ситуации было то, что тут же всплывало в разуме Юрия, как только он думал о поступках брата, указывало в первую очередь на то, что тот явно не понимал главной проблемы. И связана эта проблема была напрямую именно с тем фактом, что после захвата этой земли его старшему брату пришлось бы взять на себя все обязанности отца, решать дела простых крестьян, помогать им, как это делал отец, стараться оберегать их. Все это стоило отдельных усилий, не говоря уже про средства. Ведь отдав на разграбление дом своих родителей, старший брат Юрия просто подарил все те несчастные монеты, которые могли храниться у них, в чужие руки. А сам с чем бы остался? Со сгоревшим домом. А потом что бы он делал, когда следом пришла магическая буря? Ничего. Юрий уже знал о том, что произошло после окончательной гибели семьи Левицких. Следующая магическая буря фактически выжгла всю ближайшую территорию. А кто там все же выжил, постарались сбежать оттуда, потому что уже не ощущали никакой защиты. Даже от местных дворян в виде того же барона или графа. Эти дворяне жили далеко. Им было плевать на эту территорию. Они хотели получать с нее свой доход, но прикладывать каких-либо усилий для того, чтобы удерживать ее в обитаемом состоянии, никто из них явно не хотел. В результате всего этого земли Левицких обезлюдили полностью. Юрий это уже прекрасно знал. Как знал и о том, что некоторые индивидуумы старательно пытались расспрашивать о его семье. Просто одна из химер разведчиков, старательно изобразив из себя одного из глав ночной гильдии, отправил нескольких пронырливых индивидуумов на ту территорию. И те узнали о том, что семьей Левицких в последние годы слишком часто интересовались различные индивидуумы. И Юрию стало интересно, кто же им так заинтересовался, что практически регулярно посылал постоянно туда весьма любопытных людей, которые расплачивались за информацию в зависимости от того, кто ее дает, то ли чистым серебром, то ли золотом. Это был важный вопрос, и Юрий старался узнать об этом как можно больше. Но это было сложно, не с его связями таким заниматься. Ведь у Юрия связей, как таковых, особо и не было. Не пошлет же он ту же химеру разведчиков в такой поход, далеко. Да и нужно ли это делать? Это если бы Юрий претендовал на что-то там, тогда все было бы по-другому. Но даже если у него и оставалось там какое-то наследство, Юрий предпочитал держаться от него подальше. Ему все это было совершенно ни к чему. И вот сейчас, перемещаясь по этой территории, да еще и обнаружив останки демонов, Юрий решил забрать эти кости, потому что хотел задать пару вопросов не им, хотя при помощи той самой некромантии можно было бы это сделать. Вроде бы он слышал о том, что все вот эти вот проходы на территорию запретных земель, которые известны людям, под своим контролем держат как раз таки подобные кланы стражей. У каждого, конечно, в распоряжении имеется только по одному проходу. Все-таки это давало слишком большую власть отдельному клану, так что усилить свои позиции они сами никому не дадут. Но сейчас речь шла не об этом. Если демоны достаточно беспрепятственно оказались на территории запретных земель, то можно понять эту ситуацию двояко. Либо кто-то из людей, а в частности этих самых стражей, намеренно пропустил подобных красавцев на территорию запретных земель, что, по сути, уже подвергает опасности всю человеческую расу на этой планете, так как просто неизвестно то, ради чего сюда пришли демоны, то ли у них был свой собственный проход, а это может дать весьма интересные возможности, если удастся понять то, откуда появились демоны. Именно поэтому Юрий весьма старательно забрал и сумки, которые обнаружил валяющимися недалеко от погибших, все, что только смог найти, несколько своеобразных колец артефактов, одно простенькое кольцо из нефрита, являющееся хранилищем, но на его взлом понадобится некоторое время, поэтому Юрию будет чем заняться, и в эту ночь, которую он проведет опять же здесь. Немного погодя, они начали снова искать место для ночлега. Покрутившись по округе, Юрий решил, что в этот раз будет куда проще остановиться на ночлег в корнях огромного дерева. Никакой особой живности поблизости замечено не было, и Юрий не чувствовал опасности от этой территории. А в других местах у него были своеобразные ощущения, которые его немного настораживали. Поэтому он и предпочел довериться самому себе, и остановился возле этого дерева. Тем более, что между его корнями можно было основать полноценный лагерь, который опять же окружил своеобразным защитным барьером в виде магии иллюзий и отвода глаз. Тот отряд, который они видели ранее, и который обнаружил фальшивую стоянку с прогоревшими кострами, Юрий так и не встретил. Они ушли немного в сторону. Да, это было и не мудрено. Туда, куда направлялся Юрий, должны были заходить уже владеющие определенными знаниями и опытом в пути постижения дара. Простым людям там делать было абсолютно нечего, поэтому они могли пойти туда, где спокойно и без особой опасности соберут для себя что-то ценное, а потом смогут вернуться на обитаемые территории. Юрий же шел куда глубже, хотя и старался сейчас не проявлять свои способности и силы, но он не желал раньше срока начинать привлекать к себе слишком сильное внимание. Что-то ему подсказывало, что здесь точно так же, как и в мрачных землях, любое проявление магической силы может привлечь к нему кучу проблем. Поэтому он предпочитал пока что изображать обычного поисковика, который всего лишь идет за какими-то травками, корешками, камушками. И, не более того, вторая ночь прошла достаточно спокойно по той простой причине, что где-то поблизости шастало что-то опасное. Просто это было понятно потому, что поблизости замирала любая жизнь, любое шевеление, даже насекомые прятались. Однако амулеты Юрия, которые позволяли ему просто охранять свою территорию, сработали и в этот раз. Самым интересным было то, что поблизости, уже потом на утро, химеры обнаружили следы копыт. Судя по размерам и общей форме, Юрий начал догадываться о том, кто именно бродил поблизости. Лось-гигант, довольно опасное существо, растет очень долго. По крайней мере, видели таких монстров возрастом под 1500-2000 лет, и справлялись с ними, как ни странно, именно несколько младших старейшин, или одного-двух обычных старейшин какой-либо секты. Простым мастерам тут и ловить было нечего, так как эти лоси были достаточно сильны и даже умудрялись бить по противнику при помощи магии. Как именно это происходило, Юрий пока что не понимал, однако можно было понять, что насыщенность магической силы у этого существа была тоже вполне приличной. Хотя Юрий понимал и то, что искать там, где бродило это существо, какие-нибудь полезные в магическом плане растения будет просто бессмысленно. Потому что этот лось, гигант, явно все поедал. Об этом прямо говорил тот факт, что раньше, еще вечером, на одном из деревьев поблизости парень сам заметил небольшую колонию мха, имеющего практически незаметную магическую составляющую. Поэтому не стал обращать на него внимания, но лось явно обратил, и сгрыз этот мох вместе с корой дерева, практически до голой древесины. Немного дальше Юрий заметил еще такие своеобразные следы, что прямо говорило об одном. Этот охотник за магическими травами просто не оставит кому-либо даже малейшей возможности найти хоть что-то ценное там, где живет он сам. В отношении этого монстра парню еще повезло, так как тот явно ушел в другую сторону. Юрий же все же направился дальше. Благо, что основной ориентир был прямо перед глазами. Предгорье, за которым находилась та самая двуглавая гора. Хотя сам парень прекрасно понимал, что идти до этой горы придется еще очень долго. Поэтому он и не намеревался достичь нужного его места буквально по щелчку пальцев. Ему нравилось заниматься по пути собирательством, весьма старательно разыскивая различные предметы. Кстати, внимательно оглядываясь по сторонам, он обнаружил еще пару небольших осколков той самой магической бронзы, той самой зеленой бронзы, благодаря чему запас таких ресурсов у него постепенно пополнялся. Да, они были не такие уж и большие, но если он соберет достаточно много осколков такого материала, то ценность такой находки возрастет еще больше. Конечно, можно было бы понять, что их нашли бы и раньше. Однако, судя по всему, те его находки, что он сделал раньше, были всего лишь признаком одной распространенной у людей ошибки. Они считали, что на краю этих запретных земель нельзя найти ничего ценного, поэтому и позволяли себе пропускать такие предметы мимо своего контроля. Юрий же начал напрягать свое магическое зрение практически сразу, едва оказавшись на территории запретных земель. К тому же, его химеры разыскивали такие предметы буквально на уровне инстинктов, и это давало ему определенную надежду. Например, он обнаружил пару своеобразных наконечников стрел, изготовленных из этого материала, но по какой-то непонятной причине, завязших в коре огромного дерева. Словно кто-то пытался использовать такой материал в виде наконечников стрел. Кто так вообще делает? Кому было некуда деть такой ценный материал? Ведь он превосходит буквально все по своей ценности. По сути, если так примерно предположить, подобное было бы равносильно тому, что какой-то крестьянин сделал бы свой плуг для вспашки собственных полей из чистого золота. Ну, просто потому, что ему так захотелось. И тут было то же самое. Кому было нужно делать наконечники для стрел из такого материала, который потом восполнить, по сути, будет просто нечем. Этого Юрий не понимал. Однако он старательно собирал все то, что только было возможно. Да и сами химеры старательно ему в этом вопросе помогали. А уж когда он нашел останки какого-то существа, которое тоже было похоже на демона, причем оно уже настолько давно находилось здесь, что на его костях выросло довольно большое дерево, то Юрий немного удивился. Дело в том, что на костях этого разумного, который был явно таковым, Юрий обнаружил несколько колец и браслеты. Так вот, и сами кольца, и браслеты, были изготовлены из такого же ценного материала. Причем узор на них что-то ему напомнил. Юрий долго ломал себе голову, и только потом чуть не заорал, спохватившись. Когда понял, что именно напоминал ему этот рисунок на одном из колец, он практически сразу полез в ту самую часть своей сумки путешественников, в котором уже давно ничего не менял. Там лежали вещи, до которых у него никак время не доходило. Те самые вещи, которые он когда-то давно нашел на одной весьма страшной поляне. В мрачном лесу была полянка, где все погибало. Там была весьма специфическая пыль, прах. Прах сотен, а может быть даже тысяч погибших там существ. Вот оттуда ему и удалось вытащить не совсем обычные доспехи. Эти доспехи были изготовлены из странного материала. Сначала он думал, что это был чистейший адамантит, и просто отложил их, до поры, до времени. Теперь же он понимал, что это был не адамантит. Чистейшим адамантитом там был только верхний слой, а вот под ним имелась та самая зеленая бронза, очень толстый слой. И хотя кто-то мог бы сказать, что в данном случае бронза была бы куда слабее, чем даже обыкновенная сталь, можно было сразу понять, что тут речь шла не об этом, не в этом случае. Эта зеленая бронза была куда ценнее именно из-за своих магических свойств. Даже с учетом того, что ее можно было просто использовать в любых изделиях, этот материал действовал как амулет защиты. На него невозможно было воздействовать магией со стороны. Этот металл имел весьма своеобразное свойство, которое можно было назвать привыканием. Если какой-то человек носит этот металл на себе в виде украшения, хотя бы с неделю, то в конце концов этот материал к нему настолько привыкает, что становится защитным амулетом, и пробить эту защиту при помощи магии становится просто невозможно. По многочисленным слухам и даже некоторым легендам, упоминания о которых Юрий также нашел в библиотеке императора Тиена, говорилось о том, что если какой-то человек носит на сердце подобный амулет, то на него даже смертельные проклятия не действуют. Этакая абсолютная защита получается. Хотя Юрий сам никогда не верил в подобную чушь. Слово «абсолютно» вообще на него не влияло. По крайней мере на его мнение. Он прекрасно знал о том, что у любой защиты есть своеобразные границы, обойдя которые ты просто сможешь пробить ее. И, как факт, получишь нужный тебе результат. Даже те самые камни, которые появлялись в том самом тумане скверны, вроде бы обнаруживали скверну и порчу, и даже могли ее от себя как бы отталкивать, не были вечными. И в один прекрасный момент они могли потратить свою силу. Особенно когда речь шла о противостоянии, например, с той же чистой силой скверны или порчи. Да, в тумане скверны они набирали свою силу, и формировались там. Но по каким законам и правилам это происходит, Юрий не знал. Но если начинать ими, например, пытаться прикрывать свою собственную шкурку в слишком явных источниках скверны или порчи, вроде тех очагов этой гадости, которые он находил на территории мрачных земель, то со временем эти своеобразные защитные кристаллы будут разрушаться и терять силу. Не так быстро, как обычные амулеты людей, которые работают всего от 2 до 4 часов, в зависимости от своей стоимости. Но со временем даже они все равно разрушатся, и ты все равно теряешь даже эту защиту. Так что ни о какой абсолютной защите в отношении магических сил говорить не приходилось. Но, по крайней мере, из того, что было известно тем, кто составлял те самые древние свитки, обнаруженные Юрием в библиотеке императора Триена. Эта самая зеленая бронза могла отбить любую магическую атаку. И этот материал уважали даже те самые хваленые предки, которые когда-то организовали секты. Кстати, большая часть этих самых предков уходила в запретные земли в поисках того самого источника могущества и божественной мощи. Конечно, его по-разному называли, но дело было не в этом. Дело было именно в том, что даже эти разумные, обладающие по местным меркам чуть ли не уровнем зародыша божественной сущности, настолько боялись даже возможного усиления своих потенциальных врагов, что хотели найти возможность чуть ли не в один прыжок перескочить на ступень полноценной божественной сущности, чтобы не допустить подобного усиления у своих врагов. Более того, в некоторых свитках Юрий обнаружил упоминание о высказываниях таких предков, которые прямо говорили о том, что сначала проверит, правда это все или нет, и если они убедятся в том, что этот источник все же существует, то все-таки попытаются его уничтожить. Потому что, идти по пути постижения да нужно своими собственными ногами. Ну, да, глубокомысленное высказывание для того, кто, по сути, сам хотел вместо того, чтобы пройти всю дорогу пешком, прямо мчаться ее верхом на быстром коне. Ну, это было так, аналогия своеобразного рода. Именно поэтому Юрий и понимал, что раз никто из этих разумных не вернулся, а легенды про этот самый источник все еще продолжают будоражить умы одаренных, которые даже несмотря на общую слабость своих возможностей все-таки считают, что могут чего-то достичь таким вот хитрым способом, можно понять и то, что сам этот источник все еще продолжает существовать. А вот все эти умники, которые пытались к нему подобраться, судя по всему, банально погибли. Где и как, сейчас было бы сложно сказать. Однако Юрий все же обратил внимание на то, что по пути к нему все чаще стали появляться останки демонов. Это говорило прямо о том, что именно демоны и могли быть теми, кто помешал этим самым предкам подобраться к источнику. Или же, что тоже было бы вполне возможным, они так рвались к этой силе, что сами друг друга уничтожали. Возможно даже и то, что эти самые предки перебили друг друга, просто не желая подпускать кого-то еще, кроме себя любимого, к источнику подобной силы. Тоже вполне возможный вариант развития событий, особенно если учитывать обычную человеческую жадность. Обобрав все эти найденные им в корнях дерева явно очень старые кости, Юрий отправился дальше, уже и сам прекрасно понимая, что задерживаться здесь ему тоже не стоит. Постепенно двигаясь дальше, он находил следы присутствия не только людей и демонов, но также и монстров, которые между собой тоже так уж и не слабо бились. Видимо, старательно делили между собой охотничьи угодья. Один раз они вышли на довольно большую прогалину в этом многовековом лесу. Только вот эта самая прогалина не была естественной. Судя по всему ее, буквально пару дней назад, кто-то уж очень старательно проломил. Так как деревья здесь были просто разбиты в щепки. Многие вырваны с корнем. И тут, на минуточку, речь идет о деревьях, ствол которых обхватить могло разве что 6-8 человек, то есть можно было бы, хотя бы примерно, предположить силу такого удара. Честно говоря, Юрию не хотелось бы попадать под этот удар, так как ему было понятно, что тот, кто это сделал, не особо задумывался над тем, куда именно он бьет, да и как тут точечно удар нанесешь. По ширине повреждений можно было понять, что этот удар накрыл территорию почти в 10 шагов, то есть, тут даже ловкость не поможет увернуться от подобной атаки. Естественно, что сначала Юрий выяснил направление атаки, а потом пошел к своеобразной точке отсчета, откуда мог быть нанесен удар, и принялся там искать следы. Как ни странно, там были следы лося, гиганта. То есть, этот монстр может использовать такую мощную магию, что это было? Воздушный молот, если это так, то это уже не молот, а какой-то сверхтяжелый таран. Но почему именно воздушный? Да потому, что каких-либо других следов тут просто не было, ни следов воды или земли, не говоря уже про огонь или молнию. Тут именно было такое впечатление, что был нанесен мощнейший удар именно воздухом. Но этот удар был настолько спрессованным по своей силе и плотности, что он просто выкорчевал целый кусок леса. В длину эта прогалина была не менее 200 шагов, то есть можно было сразу понять, что этот факт нужно взять на заметку. Лося-гиганта надо бить быстро и без каких-либо политесов. Нельзя давать ему даже малейшей возможности нанести такой вот удар. Именно поэтому Юрий и решил подготовиться. И даже достал свой артефактный лук и стрелы, которые заранее заготовил. К сожалению, в запретных землях ему придется тратить именно стрелы, артефакты. Тут нет времени играться в какие-то игры с обычным оружием. Только так, быстрый удар и полное уничтожение, иначе уничтожит тебя. На третий день они наткнулись на довольно крупного вепря, который, кстати, в этот момент сражался с лосем-гигантом. Хорошо, что их драку химеры заметили издалека. Ну, еще бы, такое и не заметить, ведь там деревья, вырванные с корнем, во все стороны летели. Этот огромный вепрь просто сносил деревья, как какой-то редкий кустарник. А лось-гигант, используя в качестве фокусирующей линзы для своей магии именно рога, словно гигантской косой выкашивал все вокруг. Поэтому Юрий и не стал к ним приближаться, а просто смотрел за этой дракой. Сначала он рассчитывал на то, что они друг друга как следует потреплют, после чего их можно будет банально добить. Однако потом понял, что ждать этого ему придется достаточно долго. К тому же, на шум этого боя могли заявиться и другие монстры, с которыми справиться будет куда сложнее. И именно поэтому и решил все же нанести свой удар из-под тишка, и подгадал момент, когда этот гигантский вепрь, видимо, это была основная проблема запретных земель, прямо связанная именно с размером животных, все-таки сумел поддеть лося-гиганта и сбил того с ног, после чего пошел на дополнительный разгон по кругу. Для этого существа основной ударной силой, видимо, являлись его своеобразные бивни. Если эти два довольно крупных меча, похожих на двуручные клинки химер, можно назвать. Именно в этот момент, когда лось-гигант все еще пытался встать на ноги, Юрий нанес удар с помощью артефактной стрелы, направленной этому монстру прямо в ухо. Удар был достаточно мощным, и от взрыва артефакта у него даже рога отлетели в сторону, и лось-гигант, оставшись практически без головы, просто рухнул на землю. Но в этот момент Юрию было не до того. Он тут же выхватил вторую стрелу и, дождавшись, пока гигантский вепрь все-таки отбросит в сторону еще одно дерево и все же развернется, выпустил такой же артефакт и в него. Но оказалось не все так просто. Первый взрыв всего лишь ранил этого кабана-переростка, заставив того отпрянуть и замотать окровавленной головой. Да, стрелы артефакты в данном случае столкнулись с защитой этого монстра, который на глазах Юрия пару раз попадал под удар магии лося-гиганта, но только катался как какой-то шарик от порыва воздуха из стороны в сторону, а потом снова вскакивал на ноги и несся в новую атаку. Поэтому пришлось использовать и вторую стрелу, и только уже второй взрыв, именно из-за того, что первый удар все-таки пробил защиту кабана и нанес ему смертельную рану, заставив и этого монстра рухнуть на землю. После всего этого Юрий сразу же подобрал и эти трупы, потому что понимал, что на такой грохот, который устроили сначала два монстра, а потом и он со своими артефактами, точно может заявиться кто-то куда сильнее, чем были даже два этих существа. Поэтому он предпочитал не рисковать. Подхватив свои трофеи, он тут же бросился бежать, не забывая при этом старательно осматриваться по сторонам. При всем этом, по пути следования, химеры весьма старательно подбирали все то, что успели накорчевать из земли два этих местных чудовища. Драка-то у них была весьма серьезная, и у Юрия даже создавалось впечатление, что они намеренно перепахали достаточно большой участок этого леса. По крайней мере, у них получилось хорошо взрыхленное и довольно большое поле, и все то, что находилось в земле и было ранее, по сути, просто недоступно обычному и даже магическому зрению, именно из-за глубины своего расположения, теперь лежало на самом верху. И поэтому, когда Юрий все же убежал с этого опасного места, его припасы неплохо так пополнились. Даже пару деревьев подхватил, потому что их древесина была очень редкой и ценной, весьма ценной. Такие деревья могли просто озолотить, так как даже необработанная такая древесина продавалась по чистому весу, на золото. За нее давали столько же золота, сколько весит само это дерево, а уж обработанная древесина стоила еще дороже. Поэтому Юрий, уже видимо по старой привычке, постарался подобрать все это, чтобы не терять зря ни одной возможности. Благо, что артефакты хранилища, которые у него имелись, позволяли делать подобное. Третью ночь они встречали уже возле небольшого озерца, где они и остановились, все же немного приблизившись к скалам. Сейчас Юрий понимал тот факт, что до этого места доходило очень мало разумных. Еще бы, одна только встреча с тем самым кабаном-переростком или лосем-гигантом обошлась бы таким индивидуумам очень дорого. Тем более, что судя по тому, что в телах этих двух животных были обнаружены достаточно большие камни монстра, можно было понять то, что они прожили не меньше 5-10 тысяч лет. Да, по местным меркам. Но они были очень сильны и опасны. На поросшем редким кустарником берегу этого небольшого озерца Юрий обнаружил несколько интересных растений, тоже пылающих магией. Учитывая тот факт, что он собрал всю возможную информацию про различные растения, растущие в запретных землях, Юрий быстро определил, что это были за кусты. С них особо ценились не распустившиеся бутоны цветов. К сожалению, два куста уже распустили свои цветы, а вот один все же порадовал парня. При этом, прекрасно помня о том, что от цветов может зависеть сам факт существования таких растений, Юрий постарался сделать так, чтобы не все бутоны были им сорваны. В самой гуще кустарника несколько бутонов он оставил. Ну, просто он помнил о том, что некоторые растения, точно так же, как и люди, подразделяются на мальчиков и девочек. Для размножения им так удобнее. Если же, например, оборвать все цветы на каком-то одном из таких вот кустов, то никакого, так называемого, приплода у них в будущем не будет, и они просто могут погибнуть. Поэтому он и осмотрелся вокруг как следует, а потом оставил несколько бутонов, которые могли в будущем спасти целый вид растений. Потом нашел еще кое-какие травы и корни, которые давали ему определенную надежду. Нашел несколько целебных грибов. Нет, просто так их есть было нельзя, однако в пилюлях они применялись. Кстати, один такой гриб, маленький такой, сморщенный и даже страшненький, оказался самым полезным. Он был очень редким. Юрий нашел его совершенно случайно. Кстати, этот гриб, судя по описаниям, которые ранее нашел Юрий, позволял сделать из пилюли исцеления 5-го ранга, просто при добавлении его в рецепт, пилюлю исцеления, как минимум, 8-го ранга. Разница вполне неплохая получается, не так ли? Юрий понял, что в данном случае ему светит в будущем. Ему точно предстояло изучать возможность изготовления пилюль. Как алхимику ему это было очень интересно. Тем более, что у него были магические способности, как раз таки, направленные на это дело. Поэтому ему будет куда проще. Это небольшое озеро, затерянное среди старых корявых деревьев. Вода в нем была темной, неподвижной, словно зеркало, в котором отражались слабые проблески звезд и мрачный диск Селены, зависший над запретными землями. Когда все было готово, Юрий сел у костра, а химеры тихо перемещались практически у кромки воды, внимательно осматриваясь и патрулируя всю окружающую территорию. Ночь становилась глубже, и тогда по глади озера пробежала едва заметная волна. Сначала это было едва заметное дрожание, но затем из глубины поднялись отблески серебра. «Рыба!» – пробормотал Юрий, уже привычно активируя свое магическое зрение. И тут же его глаза ярко вспыхнули, потому что в воде сияли сгустки чистой магии. «Что за чертовщина?» – тихо выдохнул он. Это была форель. Рыбы плыли стайкой. Их чешуя переливалась мягким светом, а каждое движение оставляло после себя в воде золотистый след. Но среди них Юрий внезапно почувствовал тревожную волну магии. Именно в это мгновение из глубины поднялась какая-то странная, словно змееобразная тень, длинное, извивающееся тело, гладкая шкура, отливающая фиолетовым и черным, глаза, два огонька голубого пламени. Что это? Какие-то мурены. Юрий ощутил заряд магии, пробежавший по озеру. Вода вокруг хищников искрилась, потрескивала, и только немного за ними понаблюдав, он понял, что они не просто плавали, они выжидали. Но химеры уже были готовы. Одна из них резко шагнула вперед, вытягивая длинный гарпун. Рывок, всплеск воды, жаркая схватка. Химеры двигались беззвучно, словно тени. Они не бросали сети. Нет, их метод был чистой охотой. Именно так и ловит магическую рыбу. Форель двигалась слишком быстро, но химеры действовали так, словно умели предугадывать. Они замедляли дыхание, концентрировались, а затем рывок. Есть. Одна из химер вытащила из воды серебряную рыбу, которая билась в воздухе, окутанная слабым сиянием. Другая бросила своеобразный гарпун, сделанный из короткого копья, к которому быстро привязали крепкую бечевку, точно попав в метнувшуюся в сторону мурену. Еще одна, но эта хищная тварь не собиралась сдаваться. Она сверкнула молнией, но бдительная химера успела отпрянуть в сторону, оставив на земле прожженный след после магического удара хищной твари. Второй гарпун тут же вонзился в брюхо мурены, которую быстро выволокли на берег. Готово. Когда химеры все же вытащили ее на сушу и извлекли свои своеобразные орудия лова, и Юрий внимательно осмотрел тушу добытой твари. Отличный трофей. Когда все закончилось, У костра лежали десяток серебряных форелей, рыба, буквально пропитанная магией, идеально подходящая для создания зелий. Три крупных мурены, шкура которых могла использоваться для магической брони, а их внутренности накапливали чистую грозовую энергию. Разглядывая свои трофеи, Юрий удовлетворенно кивнул. Они не зря остановились у этого озера. Честно говоря, Юрий даже не понимал того, как вообще могли появиться эти своеобразные территории, да еще и в этом месте, фактически прямо под Вселенной. Юрий слышал про этот немного странный спутник Земли самые разные истории, который якобы принес древним людям огромные бедствия. Да, с его проявления прошли тысячи лет, а люди все так же жили здесь. Вселенная продолжала существовать, однако сами запретные земли манили к себе сотни тысяч людей, но только те, кто был достаточно хитер и умен, могли добиться результата. Были на земле мрачные земли и темный лес. У каждой такой территории были свои секреты и сюрпризы. Вот только здесь создавалось весьма стойкое впечатление, будто бы данная территория создавалась умышленно. Именно как своеобразный заповедник, где намеренно выводятся могущественные в магическом плане существа. При этом, сразу стоило отметить тот факт, что сами эти существа за пределы этого весьма своеобразного заповедника вырваться не могут. По крайней мере, без помощи людей это точно не произойдет. Даже сквозь тот самый проход на территорию, где живут люди, местные монстры, по сути, пройти не могут. Изнутри этот проход найти было очень сложно. Можно, конечно, при помощи этого самого амулета пропуска попробовать. Банально вернувшись в то самое место, откуда ты начал свой путь по этим территориям. Но при этом не стоит забывать и об основных сложностях. У местных монстров таких пропусков нет. Да, они могут их попытаться захватить, если перебьют всю группу пришедших сюда людей, и с помощью такого пропуска попробуют уйти. Но опять же, есть нюанс. Всех тех, кто возвращается, встречают местные стражи. А недооценивать магическую защиту тех самых врат, которые держат этот проход, тоже никому не стоит. Все это прямо указывает на то, что по большей части эти территории точно были созданы искусственно. Но кем? Божественными сущностями? Ну, да, вполне может быть. Но откуда они взялись? Ответов на эти вопросы у Юрия не было. Поэтому он хотел просто хотя бы для начала добраться до того самого источника мощи. После чего решил бы, что делать дальше. Пробовать его воздействие на себе парень не собирался. По крайней мере, для начала, он не привык проводить эксперименты на себе лично. Ему хотелось понять то, с чем именно он столкнулся. Ведь вполне может быть, что этот источник всего лишь содержит в себе какую-нибудь природную магическую эссенцию огромной силы, которая влияет на магическое ядро разумного, и позволяет ему без особых сложностей, просто пройдя весь этот процесс с буквально одним скачком, перейти на новый уровень. А может быть и такое, что эта самая эссенция, или что бы там ни было бы, влияет на разумного с огромной силой. И если он не подготовлен соответствующим образом, то его просто разрывает изнутри собственной магической силой, уничтожая как его ядро, так и самого носителя этого магического дара. Может, поэтому никто так и не вернулся от источника? Все это было настолько странно и подозрительно, что Юрий не мог рискнуть и глупо попытаться использовать на себе такие возможности. Да и давать кому-то в руки такую силу ему тоже не хотелось. Вдруг кто-то выживет, а что может быть в голове у такого индивидуума? Откуда он это может знать? Вдруг такой индивидуум хочет уничтожить весь мир и, например, самому стать единственным жильцом этого мира? Что он будет потом делать, это уже не суть важно. Важнее тут могло быть другое. Как вообще будет идти эта самая жизнь, если она вообще останется в рамках этого мира? Все эти мысли заставили парня беспокойно ворочаться во сне, так что четвертый день на этой территории он встретил слегка невыспавшимся и немного раздраженным. Но выпитый им бодрящий настой специальных лечебных трав быстро вернул энергию в его тело. Поэтому, быстро и плотно позавтракав, Юрий все же двинулся дальше, сам прекрасно понимая, что ответы на свои вопросы он может найти только там, в том самом легендарном месте, которое некоторые именовали источником. Правда, он также отметил еще и тот факт, что чем дальше его отряд двигался по этим территориям, тем больше встречалось различных мест магических сражений, достаточно свежих или не очень. Это все уже не имело особого значения. Значение в этой ситуации имел тот факт, что такие следы с чем-либо другим перепутать было просто невозможно. Судя по всему, в таких местах разыгрывались весьма серьезные сражения, Пару раз он находил даже останки, в виде скелетов достаточно больших монстров, которые также забирал. Учитывая всю ту магию, которая пронизывала эти кости, из них можно было сделать достаточно могущественные артефакты. Что поделаешь, но это его привычка старательно собирать все возможное, чтобы усилить собственные позиции, все еще не давало ему покоя. Поэтому парень старался действовать аккуратно, но при этом вдумчиво. И если такая ценность может дать ему возможность стать сильнее, то почему бы Юрию не использовать подобные вещи? Ух ты, а это что такое? Неожиданно заметив немного в стороне довольно большую долину, буквально заваленную костями, Юрий сильно удивился. Нет, он, конечно, слышал легенды о том, что некоторые животные устраивают своеобразные кладбища, куда приходят умирать старые особи, какого-нибудь отдельно взятого вида. Только здесь все выглядело слишком уж подозрительно, так как кости там были, чаще всего, сильно поврежденные. Как будто те, кто здесь остался навечно, старательно сражались между собой, и делали это буквально насмерть. Словно от этого всего зависела буквально судьба всего мира. Направившись в ту сторону, Юрий вскоре вышел из густого подлеска, где внезапно остановился, глядя прямо перед собой. Перед ним раскинулась достаточно большая долина, казавшаяся бесконечным кладбищем самых различных монстров. Здесь не было ни травы, ни мха, ни кустарников, только голая, высушенная магией земля, испещренная глубокими бороздами от чьих-то когтей, копыт, лап и хвостов. Но главное – кости. Сотни костей. Они заполняли всю долину, громоздились друг на друга, создавая самые невероятно причудливые узоры застывшей вражды и вечной борьбы. Некоторые еще даже светились магическими отблесками, словно духи павших монстров не желали уходить, цепляясь за остатки своей силы. Разглядев размер этой своеобразной картины, Юрий просто замер на месте, буквально кожей чувствуя, как холод пробежал по спине. И первым, что бросилось в глаза, был огромный и явно медвежий скелет. Он возвышался над остальными костями, словно останки древнего воина, павшего в великой битве. Череп этого монстра был расколот и пробит в нескольких местах, но даже так его форма намекала на бесконечную силу челюстей, способных раздавить довольно крупный каменный валун. Огромные ребра, обломанные и испещренные трещинами, торчали вверх, напоминая клетку, в которой некогда билось яростное сердце. Его когтистая лапа, все еще сжимавшая раздробленный позвоночник гигантской змеи, все еще выглядела угрожающе. Ее огромные когти, больше похожие на клинки, впились даже в кость так глубоко, что разжать их было невозможно. Рядом с ним лежал скрученный в кольца змеиный скелет. Его достаточно длинный и плоский череп был раздавлен, но длинные передние зубы все еще отблескивали ядом в пересохших ямках челюсти. Многочисленные позвонки, сложенные спиралью, говорили о том, что даже в смерти эта тварь не отпускала свою добычу, сжимая ее в удушающем захвате. Но это все было только начало общей картины, произошедшего здесь побоища и ужаса, так как чуть дальше, на другом краю этой долины, лежали кости гигантского кабана. Его клыки, длинные, как мечи, были сломаны, но даже так они внушали страх. Мощная грудная клетка монстра была вспорота чудовищными когтями, ребра раскинулись, словно сломанные ветви дерева. Его позвоночник торчал наружу, как хребет поверженного чудовища, а в пасти все еще оставались кости вражеского зверя, которого он грыз даже в момент смерти. Лосиный череп, чьи громадные рога были изломаны в смертельной драке, напоминал о том, что здесь боролись и травоядные монстры, чья сила была столь же ужасна. В его рогах все еще застряли осколки чужих костей. Видимо, этот великан весьма старательно разил ими врагов, вздымая их в воздух и швыряя на землю. И, наконец, на краю долины, лежал громадный скелет, в котором Юрий с большим трудом узнал черты существа, про которое мог только читать в летописях или легендах. Это был носорог. Его огромный рог был разрушен, но даже так в нем чувствовалась грубая мощь, способная проломить скалу. Передние ноги, словно сломанные колонны, были раскинуты широко, будто монстр в последний миг пытался устоять, несмотря на удары многочисленных врагов. Под ним лежали раздавленные останки других существ, свидетельствуя, что этот великан не пал без борьбы. Внимательно разглядывая эту жуткую долину, Юрий замер среди этого величественного кладбища, буквально физически ощущая густую, давящую ауру все еще витающей здесь магии. Ведь все эти монстры были прямым воплощением силы. Но даже их все же сокрушили, и всех их настигла неминуемая смерть, и теперь их застывшие скелеты рассказывали свою молчаливую историю, историю вечной битвы, где нет и уже никогда не будет победителей. Из-за всех этих останков и костей монстров, которые здесь остались, вся эта долина, в которой, судя по всему, еще долго ничего расти не будет, пылала в магическом зрении парня. Ему даже было страшно туда приближаться, но потом он все-таки решился. Тем более, что никаких агрессивных или активных плетений магии он так и не заметил. Кроме того, что некоторые кости пылали магией, явно направленной на разрушение. Вот, например, какой может быть магия, которая отдает своеобразной чернотой и пронизывает два клыка, так и оставшихся в верхней челюсти черепа огромной змеи, а эти клыки были размером чуть ли не в полный рост Юрия. Скорее всего, либо какой-то магический яд, либо какое-то плетение разложения, а магические яды всегда были достаточно опасны, и поэтому такие останки лучше здесь не оставлять, мало ли кто их найдет. Юрий уже сам получил своеобразные догадки в отношении одной собственной теории, например о том, что некоторые индивидуумы, у которых достаточно хитрости, но мало способностей в магическом плане, могли зайти достаточно далеко по этим землям, просто не нарываясь на неприятности, банально стараясь спрятаться от любых возможных угроз. Такое развитие событий тоже было вполне возможным. Главное было отработать сам процесс маскировки на этих территориях. И, как результат, даже тот самый человек, у которого не было сильного дара и развитого магического ядра, но имелись определенные способности к обнаружению магических проявлений, мог достичь здесь достаточно больших результатов. Он мог бы заходить достаточно глубоко, скрываясь с помощью простейших амулетов с плетениями скрытой отвода глаз, и собирать что-нибудь достаточно ценное, при этом, не особо рискуя в столкновениях с этими самыми местными тварями, чего нельзя было сказать про представителей тех самых сект. Уж что-что, а эти умники не могли упустить возможности напасть на опасного противника. Чего они таким образом добивались, Юрий так и не смог понять, ведь, например, если как образец рассматривать столкновение представителей секты Небесного Грома с той самой пантерой-переростком, то можно было понять разницу в силах буквально с первого взгляда. Для начала стоило бы обратить внимание на то, что такие хищники, хотя и живут согласно инстинктам, но не доживают до такого возраста, если поступают настолько глупо, бросаясь на более сильного противника. То есть можно было понять, что раз пантера на них напала, то ситуация для них складывалась не в лучшую сторону. Это его химеры для пантеры оказались неизвестной составляющей, которая очень сильно повлияла на ситуацию, а представители секты для них были чем-то обыденным. Их ядра, по сути, мало чем отличались от тех же кристаллов монстров, которые культивировались именно в телах таких вот существ, живущих в этих же самых запретных землях. То есть, если эта пантера напала на них, не поддаваясь инстинкту самосохранения, то они, все вместе взятые, не могли бы с ней справиться. Так что им сразу стоило бы задуматься о том, что у такого существа что-то имеется в запасе. И в данном случае имелась та самая шкура, которая защищала монстра от магических проявлений. Нет, сам Юрий уже прекрасно понимал, что, например, атака техниками, которые считаются тайными в каждой из сект Империи Шань, могла бы достичь определенного результата. Но они-то атаковали своего противника именно простейшими плетениями, которые могли использовать практически все представители сект. Плетение магического меча вообще считалось стандартным. Да, они использовали какую-то там молнию, только вот это плетение было слишком слабым. Если бы у них было больше времени, то может быть они бы и смогли как-то поранить эту тварь, а потом и добить. Только вот пантера не дала им такой возможности. Слишком уж быстро она их атаковала. Если же действовать именно таким образом, как поступал Юрий, старательно обходя потенциальных противников, и сначала стараясь анализировать их действия, чтобы потом найти своеобразную слабость, через которую можно будет нанести смертельный удар, то вполне возможно, что они могли бы добиться желаемого для них результата. Однако эти индивидуумы почему-то поперлись прямо по следу этой хищной твари, чего они таким образом добивались и кому что-то хотели доказать, Юрий так и не понял. Но только их жертва в данной ситуации сыграла парню на руку. Он быстро понял, как можно справиться с таким хищником. Нужно было одновременно напасть на него с разных сторон, а не стоять на месте. Где-то он видел записи о том, как охотиться на таких существ, имеющих, Кстати, отношение именно к кошачьим. Вроде бы они как-то странно реагируют на активное движение. Так вот, вроде бы древние люди так охотились. Они просто начинали танцевать перед этим хищником, постоянно смещаясь относительно друг друга. Поодиночке против такой твари никто не выходил. А вот несколько человек, своеобразным образом расходясь в стороны и постоянно перемещаясь, могли добиться определенного результата, так как их противник просто не мог выбрать для себя цель для атаки, и поэтому хищник в данном случае банально терялся, тогда и мог быть нужный результат. Эти же умники столпились в одном месте, и по очереди нападали на врага. Может, они друг перед другом пытались свою силу показать? Этакая своеобразная привычка соревноваться сработала, может быть, только вот до добра их все это не довело. Химеры же Юрия действовали более продуманно и напали на этого хищника с разных сторон, благодаря чему эта тварь просто не смогла оказать им серьезного сопротивления. Тем более, что у них у самих была очень хорошая защита. Так что несколько ударов, которые пантера успела нанести по химерам, вызвали только снопы искр, появившихся после столкновения ее когтей с магическим титаном, из которого были изготовлены их доспехи. Так что у этого монстра просто не было ни единого шанса. Но даже если бы они не захотели бы сражаться с пантерой, у них был шанс уйти без каких-либо серьезных проблем. Достаточно было всего лишь старательно уклоняться от таких встреч. Тем более, что и сам Юрий уже понял то, что сильные монстры здесь тоже не особо стараются скрывать свою силу. Более того, они весьма старательно ее демонстрируют, что можно заметить на достаточно большом расстоянии, из-за чего можно вполне спокойно постараться обойти стороной подобную опасность. Честно говоря, наблюдая за всем происходящим здесь, да еще и обнаружив здесь то самое побоище в небольшой долине, Юрий вдруг подумал о том, что это место не просто заповедник, как можно было подумать ранее. Нет, теперь у него появились другие мысли, напрямую связанные именно с тем, что даже животные здесь старательно использовали любую возможность, чтобы найти способ усилить себя, чтобы потом еще и победить сильных врагов. То есть, здесь тоже шло какое-то бесконечное состязание, в котором слишком уж активно участвовали даже местные монстры. И эти выводы все больше настораживали парня. И все только потому, что ничего подобного, тем более в дикой природе, существовать не может. Разве что, это мог быть какой-то никому непонятный, возможно, даже божественный замысел. Скалы. На шестой день похода по запретным землям перед Юрием возвышались суровыми скальными массивами, чьи пики терялись в вечном тумане, опутывающем верхушки, словно седые волосы древнего титана. Эти горы были стары, безмолвны и беспощадны, их каменные стены помнили времена, когда земля лишь пробуждалась от хаоса первозданного сотворения. Но даже среди этих мрачных высот одно место внушало особый ужас. Широкий разлом рассекал скальный массив, словно раны, оставленные клинками богов. Стены этого ущелья были гладкими, но не совсем естественными. Их поверхность казалась отполированной не временем и ветром, а неведомой силой, превратившей суровый камень в зеркальные грани с еле заметными узорами, напоминающими застывшие трещины молний. Вход в это место казался чересчур ровным, словно его когда-то высекли великаны, а затем сам элементаль вытесал грани своей могучей волей.